Гектор был удивлен, увидев своего господина и друзей его совершенно бодрыми и веселыми, а Топете еще более изумился, увидя королевских улан, показавшихся при свете зари. «О, масса, Гектор достал помощь! Как, ты ночью ездил в Мадрид? Да, масса, в Мадрид и обратно! Молодая прекрасная королева прислала солдат!» Серано и Олоцага, удивленные, с улыбкой посмотрели друг на друга. «Слишком поздно явились уланы!» — воскликнул Топет. «С негодяями уже расправились!» «О, бедные солдаты! Они поздно приехали и не получат 1000 червонцев от молодой королевы», — говорил Гектор. 1000 червонцев получите вы во всяком случае», — сказал Топет. «Мы вас избавили только от работы». Пока шепот радости слышался между уланами, Серано обратился к Олоцаге, стоявшему возле него. «Вы убили их всех». «Стало быть, и Жозе?» «И он лишился жизни. Я не успел этому помешать. Но вспомни, что он был в числе наших врагов. Добрейший человек, не жалей ты этого изменника. Его постигла справедливая участь». Серано в сопровождении Прима и Олоцаги поспешил в комнату, где первый дневной луч осветил тела. Жозе не мог уже сказать Франциско, где была спрятана Энрика и ее дитя. Хотя Жозе и был его врагом, в эту минуту великодушный брат почувствовал боль в сердце. Они сели на лошадей, которым им предоставили, и поскакали в столицу, которой благополучно достигли. Королеве Изабелле доложили, что дворяне гвардии прибыли в Мадрид невредимые после нескольких славных стычек. «Хвала Пресвятой Деве!» — прошептала молодая королева, потом прибавила, обращаясь к адъютанту. «Я хочу поговорить с моим храбрым офицером». «Нет, со всеми, кто прибыл с вами. Как только они приведут себя в порядок, сообщите им немедленно о моем желании. Я не нахожу достаточной почести для таких офицеров моего войска». Между тем, в уединенном доме у подошвы гор, один из карлистов, считавшийся убитым, медленно и осторожно встал. На его лице, искаженном злобой и болью, блуждала насмешливая улыбка. Это был Жозе, принятый офицерами за мертвого. Он прислушался и злобно засмеялся. «Постойте, я вас еще порадую, легковерные дураки. У Жозе еще много дела на земле. Ему нельзя умирать. А уж если вы попадетесь мне в руки, так я раню вас понадежнее, чем вы меня». Удар Топете, не видевшего хорошенько в темноте, куда он метил, попал не в грудь Жозе, а только в плечо. Он чувствовал только сильную боль да лихорадочный озноб от раны, но через несколько недель он мог совершенно поправиться. Зато оба карлиста и толстый Лопес лежали неподвижно, раскинув руки и ноги без малейшего признака жизни. «А что мне за дело до вас? Лишь бы мне только выбраться живым из этой западни. Воображаю, как разинет рот мой братец, когда я вдруг воскресну из мертвых. Вы хоть четвертуйте Жозе, но и тогда не сможете быть вполне уверены, что он умер». Глава 16. Поставщица ангелов. Поблизости плаца Педро, мадридского места казни, узкий переулок ведет к черным волнам Мансанареса. В этом месте он широк и не так загроможден домами, как в остальной части города. Берега с обеих сторон не вымощены и вечером не освещены, а вдоль реки попадаются кое-где низенькие полуразвалившиеся дома, притоны маньон и преступников. Днем жители их точно вымерли, но вечером и ночью выходят оттуда разряженные женщины и смелые разбойники.